Глава 12. Злата. «Урод! Бомж! Как там тетя Люся говорит, когда нервничает? Скотина? Вот! Ты скотина, Матвей!» «Одно радует, я оставил его без машины. И ничего страшного нет в управлении машиной с механической коробкой. Правда, я немного не могу понять, почему меня несет, и тормоза срабатывают через раз. Выруливаю на дорогу, ведущую в Березовку, и визжу от удовольствия. Мокрая, как курица, но я хотя бы так отомщу Матвею. Привез меня к этим аборигенам. Я им что, мартышка в зоопарке, чтобы меня показывать? Да еще эти клуши, которые даже не представляют, что такое качественная эпиляция и уход за собой, будут меня учить, что нужно делать с этим деревенщиной. Впереди уже виднеется начало деревни, и я выжимаю педаль газа в пол. Да, эта развалюха не сравнится с моей малышкой, но хоть что-то. И вообще, будет знать, как Злату Березину в какую-то вонючую воду бросать. Идиот. Уже вижу крышу дома тети Люси и дяди Савы. Жму на тормоз, но он не срабатывает. Начинаю давить со всей силы, но все бесполезно. Внутри весь кайф быстро сменяется паникой. Особенно, когда я вижу, как со двора выходит дядя Сава и замечает меня, пролетающую мимо него. «Мамочки!» Визжу на всю машину и уже жалею, что украла ключи у Матвея. «Здесь же даже подушек безопасности нет!» Но не это меня добивает. Впереди, прямо посреди дороги, идут гуси. В голове бегущей строкой всплывают слова папы. «Развлекись там!» «Прости, папочка!» Пищу и резко выкручиваю руль влево. Машину дергает так, что я подпрыгиваю на сиденье. Мельком замечаю какие-то доски, вероятно, чей-то забор. Затем страшный треск, а дальше темнота. «Злата!» Крик дяди Савы приводит немного в себя, но я вообще не понимаю, где я. Одно радует, что я сообразила выдернуть ключ от зажигания. Эту привычку я выработала еще в университете, так как много раз видела, как наказывали угонщики таких идиотов. «Злат, жива?» Ко мне пробивается не только голос, но и уже голова дяди Савы. Он быстро осматривает меня. Как он видит, вообще не могу сообразить. Но, по всей видимости, хорошо, так как дальше я слышу. «Ты что, совсем ополоумела? Ты что творишь? Кто тебе дал машину? Вылезай давай быстро!» Меня начинает вытаскивать через окно, а когда я оказываюсь на воздухе, то понимаю, что въехала я в сено. На мокрое тело прилипли соломинки, и становится неприятно, но я молчу. «Ты посмотри, что натворила! Как мне это все возмещать?» Дядя Сава обводит вокруг руками, и до меня доходит, что мы стоим на чьем-то огороде. «Дядя Сава, прости!» Шепчу, стараясь сделать самое ангельское выражение лица. «Хочешь, я с тобой буду чинить? Только не ругайся!» Замечаю его растерянный взгляд в мою сторону и сама себе удивляюсь. Я давно перестала так просить прощения, особенно у папы. На него такое больше не действует. А здесь реакции есть, и меня это даже вдохновляет. «Господи, как Саня с тобой справляется?» Стонет дядя Сава, растирая лицо ладонями. «Никак!» — отвечаю слишком резко. «Я сама с собой справляюсь!» «Вот поэтому это все и происходит с тобой!» — строго осекает меня дядя. «Ты зачем села за руль чужой машины?» «Чтобы вашему соседу не пришло больше в голову меня в речке купать!» Да. После слов о папе мое благое настроение как рукой сняло. «Злата!» — стонет дядя Сава, но его зовут, вероятнее всего, владельца этих земель, и он быстро отправляет меня домой. Оказалось, наказание мне уже придумали, а я думала, что папа у меня мастер на все руки. Нет, тетя Люся переплюнула папу в несколько раз. Я до ночи сидела и перебирала с ней клубнику, резала ее, перетирала, Так вроде назвала весь этот процесс тете, чтобы сделать пастилу. Я таких пыток еще не видела. Но когда мне на следующий день предложили выбирать, либо закончить с ягодами, либо сходить в лес, что с другой стороны, за земляникой, то я быстро решила, что земляника — это лучший вариант. Тем более, что мне нужно пока держаться подальше от злого Матвея. Он вчера заходил к тете с дядей, но промолчал. Хотя по его глазам было понятно, что не будь в доме никого, мне бы не понравилось то, что он хочет сделать. Хотя, может, и понравилось бы, но я проверять не буду. Не настолько я страдаю без внимания, чтобы прыгать на охреневших трактористов. Тетя проводила меня до леса и показала, где нужно собирать землянику. «Злата, только я тебя умоляю, вглубь леса не заходи», строго сказала тетя, а я даже прыснула от смеха. «Честное слово, как в какой-то древней сказке», засмеялась я. «Я вам похожа на тупоголовую Машеньку?» «Нет, Злата, не похожа», вздохнула тетя. «Но дел ты уже наделала». «Давайте я позвоню папе и все расскажу», снова предложила я. «Он пригонит сюда рабочих, и они все починят». «Была бы ты парнем, сама бы чинить пошла», вздохнула тетя. «Здесь земляники много. Смотри, чтобы дома были от тебя по левую руку». Не знаю, в какой момент я поймала кайф от этого страшно скучного дела, но очнулась я только тогда, когда поняла, что никаких домов я не вижу, ничего не слышу, а ведро полно земляники. «Да что ж это за вашу мать!» — прошипела я, чувствуя, что снова где-то косячу. «Но, с другой стороны, я же хотела быстрее вернуться домой. Сама судьба мне подкидывает возможности, чтобы довести моих родственников». Осматриваясь вокруг, пытаясь понять, в какую же сторону мне идти. Медленно веду взглядом, но в следующий миг чуть ли не взвизгиваю. «Матвей?» Выдыхая, замечая его, опирающегося плечом о дерево. «И что ты забыла в лесу, золотко?» Спрашивает он, а у меня мурашки бегут по коже. Мне не нравится реакция на него, но и поделать с собой ничего не могу. «Я собирала землянику и заблудилась». Отвечаю, но понимаю, что звучит это все как-то совершенно неправдоподобно. «Ты собирала землянику?» А вот от вопроса этого индюка неприятно покалывает в груди. «Матвей, я, конечно, понимаю, что виновата перед тобой, но и ты сам виноват. Нечего было меня бросать в воду», — начинаю высказывать ему. «Так что мы с тобой квиты». Но Матвей как стоял у дерева, так и продолжает стоять. «Ты выведешь меня в Березовку?» — спрашиваю, стараясь держать себя в руках. «Ну и голова работает отлично. Если он здесь, значит, село недалеко». «А что мне за это будет?» Вопрос звучит так неожиданно, что я даже теряюсь сначала. А вот Матвей, по всей видимости, нет. Он медленно отталкивается от дерева и идет в мою сторону. Еще хромает, но я понимаю, что если побегу, вряд ли смогу далеко сбежать от него. «Матвей, я прекрасно понимаю, что виновата перед тобой, но и ты не подарок», — быстро говорю. «Хочешь, я попрошу папу, и он пригонит тебе новую машину? На твоей же убиться можно. Как ты на ней ездишь вообще?» «Ты немного попутала, золотко». Матвей наступает на меня, уже пугая натиском, но не так сильно, как лес вокруг. Почему-то именно сейчас, когда вокруг нас начинает потрескивать воздух от напряжения, лес пугает меня даже сильнее Матвея. «У нас здесь не смотрят на то, сколько у тебя бабла на карточке. Здесь такса другая». «Какая такса? Что ты несешь? Я заблудилась!» Стараюсь говорить спокойно, но выходит плохо. «Тогда ты должна благодарить меня и радоваться тому, что я тоже решил сходить за ягодами». Улыбка трогает его сочные губы, а я понимаю, что сейчас будет самое интересное. «Как интересно!» Постукиваю себя под подбородку. А несколько дней назад ты называл меня мажоркой и говорил, что уродливее не встречал. Но выходит, что сейчас я должна благодарить тебя? Да, и желательно на коленях. Его улыбка становится похожа на оскал, а вот мне уже не хочется дразнить его. Матвей, ты же сейчас шутишь? Спрашиваю, но сама слышу, что голос дрожит. Нет, Златовласка. Он быстро сокращает расстояние между нами. Тебе давно пора наказать. И если уж ты знаешь обо всех моих пристрастиях, так будь добра, отработай мою разбитую машину. Не трогай. Шш. Мои губы накрывает палец Матвея. Он медленно ведет по ним, запуская по моему телу искры. «Вот такая ты мне нравишься больше!» С хрипом говорит он и впивается в мой рот, будто это его собственность, прижимая меня к себе так, что между нами не остается ни одного миллиметра. «Ой, а че это вы тут удумали?»